Глава 44. Денис. «Денис, можете возвращаться», — вещает трубка голосом папы. Я смотрю на Олю, которая лежит на воде в бассейне, а ее потрясающий круглый живот дрейфует над поверхностью. Блин, так красиво, что хочется сделать фотку, но телефон занят. «Здесь уже безопасно. Как ты все разрулил? Чем меньше людей будет знать, тем безопаснее. Главное, что все позади. Единственное, еще остается открытым вопрос с ее замужеством, потому что Баталов-младший вроде как объявлен в розыск». «Кем? Папашей?» «Да нет. У папаши сердечный приступ случился. С летальным исходом», — выразительно произносит отец, и я понимаю, что приступу помогли случиться. «Там родственники еще есть. Они и подали в розыск». «Ясно. То есть технически она еще замужем за говнюком?» «Да». «Ладно, порешаем». «Аккуратно там решай, сын. Я могу лишиться головы руками твоей мамы, если опять что-то пойдет не так. Тебе придется ее задобрить и увезти куда-нибудь отдохнуть. На Гоа круто». «Мне ее теперь только в буддийский монастырь и молчать месяц, глядя друг на друга». Смеется папа, и я вместе с ним. «Ладно, сын. Закончите отдыхать, возвращайтесь». «Спасибо, пап». «Ага», — коротко отвечает он и кладет трубку. Наведя на Олю объектив камеры, делаю фото. Закидываю в редактор и слегка обрабатываю, подчеркивая синеву воды и нежность ее кожи. Фотка выходит пушка. Мне даже хочется разослать ее всем знакомым, но я удерживаю себя от этого шага. Такая фея только для меня. Встаю и запрыгиваю в бассейн. Подплываю к своей фее и, положив ладони ей на спину, кружу по воде. Она, не открывая глаз, улыбается. «Здесь так круто», — негромко говорит она. «Круто то, что мы вместе», — наклоняюсь и целую любимые губы. «А еще что наши проблемы решены, и мы можем возвращаться домой». Оля приоткрывает один глаз и косится на меня. «Как решены? Все мертвы? Или по-другому как-то?» «Оль, в нашей семье женщины не вмешиваются в дела бизнеса, и все проблемы разруливают мужчины. Привыкай не задавать вопросов, ладно?» «А если я другая?» «Мы могли бы стать как Бонни и Клайд». Она складывает пальцы в виде пистолета, делает вид, что стреляет, а потом сдувает дымок с дула. Я смеюсь. «И вообще», — снова закрывая глаза, продолжает она. «Мы не семья. Мы же в разводе. Забыл?» «Значит, надо это исправить, фея», — отвечаю, любуясь на ее живот. «А что скажет мой нынешний муж?» «А мы его не будем спрашивать». Оля переворачивается на живот и выпрямляется, становясь на кафель. «Как это?» «Поменяем тебе имя, сделаем новый паспорт, чтобы не растягивать процесс с Баталовым. Его объявили в розыск, но процесс не быстрый. А я уже хочу, чтобы ты была моей безраздельно». «И куда же денется Оля Баталова?» «Может, пропадет вместе с мужем?» Пожимаю плечами. Оля задумчиво смотрит вдаль, а потом поворачивается лицом ко мне. «Что тебя смущает?» Спрашиваю, обнимая ее и заглядывая в бездонные глаза. «Я как будто обрезаю свои корни, понимаешь? Теряю связь со своей семьей. Но в то же время мне очень хочется принять твое предложение. Как будто это шанс для меня начать все с чистого листа. Заново родиться уже совсем другим человеком. Только вот имя надо выбрать». «Алиса», — предлагаю я. «Алиса?» Улыбается фея. «Почему именно это имя?» «Симке было 5, когда родители купили ей куклу. Красивую до одурения. Глаза, как у тебя, голубые-голубые. Волосы светлые. Они были такими мягкими, что я тайком постоянно мял их. И звали куклу Алиса. Так было написано на коробке. Я тогда принял решение, что, когда вырасту, женюсь на блондинке Алисе». «Сколько тебе было?» «Около 11. «И почему же ты до сих пор не женился на блондинке Алисе?» Я знал, что она у меня будет. И не ошибся. Будет же? Присаживаюсь, заглядывая Оле в глаза. Не знаю пока, улыбается Оля. Еще один аргумент в пользу. В семье Громовых все невестки с именами на «А». Заметила? Агата, Ангелина. Теперь еще и Алиса будет. Как тебе? А фамилия? Может, мне взять фамилию моей мамы? Правда, я ее не очень люблю. Зачем? Бери сразу Громова. Ты была Громовой, ею и останешься. Алиса Громова. Звучит? Оля обнимает меня за шею и трется своим носом о мой. Звучит, ласково отвечает она. Только ты не переставай называть меня феей. Никогда, крошка. Отвечаю тихо и целую Олю нежно и сладко. День. Отрывается она от моих губ. Понял тебя. Киваю и выношу Олю из бассейна. Этот тон я уже изучил за почти 2 недели отдыха. Это значит одно. Моя беременная невеста уже очень сильно хочет меня. Надо брать ее, а потом дать поспать. После секса я лежу позади Оли и глажу ее живот через тонкое покрывало, которым она укрыта. «Как назовем ребенка?» — спрашивает она, зевая. «Мы же пока не знаем, кто у нас. Но можно же придумать имя и для мальчика, и для девочки, а потом просто использовать нужное». «А у нас там один?» — поглаживаю, чувствуя слабые толчки. «Точно один. Я узнавала. С вашей наследственностью меня мог ждать сюрприз», — хмыкает Оля. «Что ж», — вздыхаю я, — «тогда Гоша и Глаша?» Оля пихает меня локтем в живот, а я, картинно ахнув, смеюсь. «Дурак», — хихикает она. «Может, Лиза или Саша? Так звали моих родителей», — вздыхает она. «Мне нравится. Лиза Громова или Саша Громов. Александр Денисович. Круто звучит. Назовем так». «Спасибо», — всхлипывает Оля, а я целую ее и успокаиваю. Нежничаю, пока она не засыпает. Выхожу на террасу. Спать совсем не хочется. Ничего не хочется, кроме как бегать и орать. Меня переполняют эмоции, которыми Олька щедро одаривает меня каждый день. Я задыхаюсь от мысли о том, что фея рядом со мной, любит меня, носит нашего ребенка и скоро станет моей женой. Всего этого так много, что тяжело вместить в себя. И страшно выплескивать наружу, чтобы снова не потерять то, что обретал с таким трудом. Мой телефон звонит на столике возле шезлонга. Подхожу и смотрю на экран. Мод. «Здорово», — отвечаю на звонок. «Дэн, это пиздец, я сейчас ёбнусь тут». «Что случилось?» — спрашиваю встревоженно. «У Агаты воды отошли». «Фух, блядь, ты меня так не пугай. Мод — это нормальный процесс в конце беременности женщины». «Блядь, она так кричит, а я ничего сделать не могу!» «Так иди к ней, у вас же там вроде партнерские роды!» «Она меня выгнала!» — орёт он раздраженно. «Послала, прикинь!» «Последний раз ты так истерил, когда нам было по 13». «Я в отчаянии!» — спокойно произносит Матвей. «Хочу ей помочь, но не знаю как. Ей там больно, понимаешь?» «Мот, выдыхай, вы обеза...» «Погоди!» «Зовет меня?» — деловым тоном сообщает брат. «Перезвоню!» Легких вам родов. Хмыкаю и убираю телефон обратно на столик. Падаю на шезлонг и улыбаюсь. Круто. У нас с Мотом еще и дети одногодки будут. Забрасываю руки за голову. Я прямо переполнен счастьем. Хоть бы не лопнуть.